«Об этих файлах Габи ничего определенного сказать не может», — добавила Офра. «Но, похоже, их постигла та же участь. Кстати, он сказал, что консультировался с тобой по каждому случаю. Ты тогда был в отпуске. Так он регулярно звонил тебе домой». «Да», — Розовский огорченно нахмурился, — «я же говорю, ранний склероз». «Будем надеяться, что Габи вспомнит хотя бы что-нибудь. Это не склероз», — великодушно сказала Офра. «Просто файлов было несколько сотен. Не мог же ты обо всех помнить. И к тому же, кто знал, что тебе понадобится именно этот?» «Не успокаивай меня, Офра, я старый осел», — он махнул рукой и вернулся в кабинет. Сейчас ему хотелось немного отдохнуть от утренних дел, может быть, даже отправиться неторопливым шагом к морю и постоять, глядя на сине-зеленые волны. Натаниэль прошелся по кабинету, подошел к окну. Сквозь полуопущенные жалюзи он задумчиво смотрел на двор, где стайки детей беспечно носились от одного подъезда к другому, неожиданно останавливаясь перед вечно спешащими взрослыми, сбивая их с толку своими короткими и, в общем-то, достаточно простыми вопросами. Парадоксальная мысль пришла ему в голову. Из детей вообще могли бы получиться классные сыщики. Не потому, что дети умеют анализировать, а потому, что умеют задавать парадоксальные с точки зрения взрослых вопросы. И вот ты стоишь, глядя на десятилетнего Ехидину, пытаясь отвлечься от собственных весьма важных мыслей, пытаясь понять заданный вопрос и ответить на него, а он смотрит на тебя широко раскрытыми глазами. В этот момент ты перед ним, как на ладони, он читает твои мысли. Впрочем, нет, такие качества больше нужны следователю, чем сыщику. Хотя сыщик тоже должен уметь задать нужный вопрос. Он крикнул: «Офра, как думаешь, из моих детей могли бы получиться классные сыщики?» «Ты собираешься жениться?» — тотчас откликнулась секретарь. «Кто же она, эта загадочная особа?» Розовский озадаченно уставился в закрытую дверь. «Жениться?» — переспросил он. «Что ты взяла?» «Как с чего?» Дверь приоткрылась, и Офра заглянула в кабинет. «А с чего ты вдруг задумался, какими могут стать твои дети?» «Да просто так». Натаниэль действительно не знал, что ответить. Смотрел в окно и подумал. «А что?» «Просто так», — насмешливо повторила Офра. «Интерес к женской косметике тоже просто так. И задумчивое пьянство по вечерам вдвоем с помощником. Молчи уж, конспиратор». Она исчезла. «Вот тебе и неожиданный вопрос». Натаниэль расхохотался. «Ты великолепный аналитик!» — крикнул он. «Я просто недооценивал твои возможности». Закончить комплимент ему не удалось. Зазвонил телефон. Офра сняла трубку. «Да, минутку. Тебя». Она протянула трубку Натаниэлю. Он поднялся и неторопливо подошел. «Алло? Мне нужен Натаниэль Розовский», — сказал женский голос по-русски. «Я слушаю». «Здравствуйте, господин Розовский. Мой адвокат порекомендовал мне непременно встретиться с вами». «Очень мило», — с его стороны сказал Розовский. «Я буду на месте до конца дня. Но если ваше дело не очень срочное, приходите завтра утром. Извините, но я очень занят». «Мое дело срочное», — сказала женщина, — «но я не могу приехать к вам. Я прошу вас приехать ко мне в отель». «Да что они все сговорились? Это тоже боится компрометации», — с досадой подумал Натаниэль. Вслух сказал: «Ничем не могу помочь, мадам. Еще раз повторяю, я очень занят. И я только позавчера прилетела в Израиль», — сказала женщина, не дослушав. Розовский замер. «Только позавчера?» — переспросил он. «И ваш адвокат рекомендовал вам... Простите, а как вас зовут?» «Меня зовут Галина Соколова. Я жена...» — женщина запнулась. «Вдова Ари Розенфельда». Натаниэль посмотрел на часы. Было 3:15. «Хорошо», — сказал он, — «я сейчас приеду. В каком отеле вы остановились и в каком номере?» «312-м? Ждите». Положив трубку, он посмотрел на Офру отсутствующим взглядом. «Что?» — спросила та. Опять уезжаешь? Увы, девочка, — рассеянно ответил Розовский. Странное что-то происходит. Офра улыбнулась. С тобой всегда происходит что-нибудь странное, — сказала она. Да, это верно. Значит, Алекса сегодня не будет? Нет. Тогда передай ему, что вечером я жду его дома. Опять? Опять. По-моему, это уже вошло в привычку. Почему бы тебе не перенести офис домой? И платить придется меньше. Кстати, пришли счета. Она помахала в воздухе солидной пачкой бумаг. Вода, земельный налог, телефон, электричество. Будем платить? Или как обычно? Розовский замахал руками. Не сейчас, ради бога, Офра. Утром, хорошо? Мне все равно, когда. А есть чем платить? Натаниэль вспомнил о чеке, полученном в Байтлям. Есть, успокойся. Я оставил конверт на столе в кабинете. В конверте чек на 10 000. Вложи на счет агентства. С них и заплатим. У тебя же есть подписанные мной чеки? И быстро вышел, весьма довольный эффектом, произведенным на Офру внушительной суммой. Галина Соколова остановилась в отеле «Мацада». Видимо, владельцы отеля считали, что романтичность названия вполне компенсирует, мягко говоря, невысокий уровень сервиса. А может быть, название родилось от архитектурного стиля. Мрачноватый четырехэтажный дом действительно напоминал старинную или просто старую крепость. На фасаде вывеска сообщала о том, что это «Малон Мацада». Вывеска была не новая и явно нуждалась в реставрации или замене. Да и само здание казалось то ли дряхловатым, то ли просто пыльным. Во всяком случае, Натаниэль после долгого кружения в окрестностях Амазгер, с трудом обнаруживший махонькую улочку с табличкой «Ашомер» и увидевший, наконец, гостиницу, подумал, что ни за что не стал бы ночевать в отеле такого вида. Впрочем, постояльцев, главным образом туристов и репатриантов из бывшего Союза, вполне устраивали и вид, и расположение, и сервис Мацады, в основном потому, что цены здесь были по нынешним временам терпимы. Розовский посмотрел на часы, огорченно нахмурился. Обещанные полчаса превратились чуть ли не в час. Следовало бы еще с дороги, по крайней мере, позвонить Соколовой. Хоть и поздно, но стоит позвонить сейчас. Сказать, что он уже приехал, а заодно позвонить в офис. Выяснить, что новенького от Алекса и Габи. Но сначала Соколовой. Он вынул из поясного футляра сотовый телефон. Рука его повисла над кнопками. «Вот черт! Я даже не спросил номер телефона», — ругнулся Розовский. «Определенно я нуждаюсь в отдыхе. С такой рассеянностью нечего заниматься расследованиями. И насчет склероза Офра права». Продолжая бормотать в собственный адрес нелестные слова, он набрал номер офиса. Услышав «Шалом, вы позвонили в агентство Натаниэль?» Пропетая мелодичным голосом Офры, спросил. «Есть новости от Габи?» «Никаких. От Алекса?» «Есть, он появлялся, сказал, что вся информация, которую можно было собрать, будет в твоем распоряжении сегодня вечером». «Замечательно. Что еще?» «Да, тебе звонил некто Баренбойм». «Да?» Розовский неопределенно хмыкнул. «И что же он хотел?» «Он не сказал, только просил передать, что с этими делами не так все просто». «С какими делами?» «Не знаю, это я цитирую», — объяснила Офра. «Вы, деточка, передайте Натаниэлю, что с этими делами не все так просто», — продекламировала она с выражением, стараясь повторить непередаваемый акцент Баренбойма. «Очень похоже», — пробормотал Розовский. «То есть я имею в виду, что он, похоже, прав». «Этого я не знаю. Еще он сказал, что утром непременно у тебя появится». «Где?» «В офисе. Где же еще?» «Ладно, Офра, спасибо. Мне пора. Я еще позвоню». «А что говорить, где ты сейчас и когда появишься?» — поинтересовалась Офра. «Ты с такой скоростью вылетел из агентства, что я даже не успела спросить». «Где я?» — Натаниэль плотнее прижал к уху аппарат, пытаясь одной рукой вывернуть руль так, чтобы не столкнуться с нахальным жучком «Фольксвагеном». Это ему удалось почти чудом. «Я...» «Послушай, Офра, мне некогда, я спешу на встречу с клиентом». или клиенткой?» «Угадала». «Значит, я была права», — торжествующе сказал Офра. «Не болтай глупости», — посоветовал Натаниэль и отключился. Во время всего разговора он бестолково кружил по пятачку перед Мацадой, пытаясь найти место для стоянки. Среди тесно прижавшихся друг к другу автомобилей выделялись несколько маршрутных такси с тюками и чемоданами. Видимо, недавно доставили репатриантов из аэропорта Бен-Гурион. Наконец, решившись, Натаниэль ринулся в довольно узкий промежуток между маршрутками, немного поругался с таксистами, те крыли его лениво, то ли из-за жары неохота была скандалить всерьез, то ли ругались просто по привычке. Выключив со вздохом облегчения двигатель, Розовский хлопнул дверцей и направился в высокую вращающуюся дверь. Вестибюль отеля встретил его ровным, сдержанным гулом, столь плотным, что Натаниэль в первую секунду оторопел. Его толкнули в спину, буркнули что-то похожее на извинение. Он поспешно отошел в сторону и осмотрелся. Относительно просторный и комфортабельный при внешней неказистости здания вестибюль был настолько полон людьми, что казался скорее залом ожидания аэропорта в нелетную погоду. «Фима, где наши вещи? У нас было 6 мест, 5 сумок и Тимошка!» Услышал он истошный крик прямо над ухом и испуганно отскочил в сторону, едва не опрокинув пирамиду из доброго десятка разномастных чемоданов. «Массовая эвакуация евреев», — пробормотал он, — «скорая помощь имени Теодора Герцля». Конечно, было интересно узнать, кто такой Тимошка — попугай, котенок или внук. Он покачал головой и направился к стойке. Слава богу, у стойки царило относительное спокойствие. Натаниэль дождался, пока очередной репатриант с ошалевшими от резкой перемены обстановки глазами заполнит необходимые документы и протиснулся к портье. Портье – мужчина лет 30, смуглый, с такими же ошалевшими, как у его клиентов, глазами, уставился на Розовски. «Мне нужно в 312 номер», – сказал он портье. «Даркон, паспорт», — сказал тот, явно не понимая нормального иврита. «Послушайте», — терпеливо начал объяснять Натаниэль, — «я не репатриант, у меня здесь встреча, мне нужно в 312 номер. На каком это этаже?» В глазах портье мелькнуло что-то человеческое, его взор прояснился. «Еще раз, пожалуйста», — сказал он, — «312 номер». Внятно произнес Розовский. «Где он расположен? У меня там встреча». Портье молча указал рукой в сторону лифта. «Третий этаж». «Госпожа не выходила?» — спросил Розовский на всякий случай. «Кто?» «Женщина, живущая в нем». «По-моему, нет». «Так, скажите, пожалуйста, у нее сегодня были гости? Может быть, кто-нибудь спрашивал? Ну, там...» Натаниэль сделал неопределенный жест рукой. «Не помните?» Портье посмотрел на него с невероятным изумлением. «Вы с ума сошли», — сказал он. «Разве?» — Натаниэль удивился. «Вы бы по сторонам смотрели», — посоветовал портье. «А в чем дело?» — Розовский энергично повертел головой. «Я что, перехожу через мостовую? Вы думаете, я могу хоть что-то запомнить в этом балагане?» С отчаянием в голосе произнес портье. «Дай бог с приезжающими разобраться. Тут одних русских понаехало». Розовский еще раз огляделся. Представитель гостиницы «Мацада» был, безусловно, прав. «Это только сегодня или всегда?» — спросил он. «Можно сказать, что всегда», — ответил портье. Он явно обрадовался передышке и возможностью переброситься парой слов с нормальным человеком. «Министерство абсорбции арендует у нас часть номеров». «Значит, не помните», — грустно заключил Розовский. «Ну что ж, если у меня никто не спрашивал...» Портье задумался. «Какой номер вы назвали?» 312-й, с надеждой в голосе повторил Розовский. «Дама недавно приехала». 312-й, 312-й. Лицо портье прояснилось. «Правильно. Был у нее гость», — оживленно сказал он. «Это еще до прибытия машин из аэропорта, поэтому я запомнил. Высокий такой, очень приличного вида». «Давно?» «Что давно?» «Давно был гость?» «А, утром. Я же говорю, до прибытия машин из Бен-Гуриона. По-моему, часов 10». «Долго пробыл?» — Портье пожал плечами. «Минут 20, по-моему». Он подозрительно посмотрел на Розовски. «Зачем вам все это?» А выглядел он как? Розовски проигнорировал вопрос. «Ну как?» — Портье задумался. «Мужик как мужик, ваших лет, может, чуть старше, тоже русский. А с чего вы взяли? Они что, по-русски разговаривали?» «Как они между собой говорили, я не знаю», — ответил Портье. «Они, если разговаривали, то в номере, а со мной он говорил на иврите». И пояснил: «Я здесь давно научился в акцентах разбираться. Все-таки зачем вам эти подробности? Вы же сейчас ее увидите, вот и спросите». «Она мне не ответит», — мрачно заявил Розовски. «Почему?» «Я муж», — тем же тоном произнес Натаниэль. «Вы что, не видите? У меня морда рогоносца». Портье рассмеялся. «Скажете тоже. Скорее, тот похож на мужа, строгий такой, чопорный». Он вдруг встревожился. «Слушайте, а если вы туда войдете, скандала не будет? На скандал в номере меня, пожалуй, не хватит». «Обязательно будет скандал», — пообещал Натаниэль серьезно. «С битьем зеркал». «Большие зеркала в номерах есть?» «Есть». «Ну вот, считайте, что в этом номере их уже нет». Портье снова рассмеялся, с сожалением глянул на стоящих у стойки и сказал: «Извините, у меня работа. Приятно было поболтать. Не бейте зеркал». Он повернулся к пожилой женщине, стоявшей следом за Розовски, и хмуро сказал: «Даркон, паспорт». Поднявшись на третий этаж, Розовски некоторое время постоял у двери с табличкой 312, прислушиваясь. Из номера не доносилось ни звука. Он выпрямился. Что-то смущало его в той срочности и настойчивости, с которой Соколова просила о встрече. Впрочем, не было никакого смысла гадать. Следовало войти и обо всем узнать от самой Галины. Он осторожно постучал в дверь. Никто не отозвался. Розовски постучал еще раз, чуть громче, тот же результат. Розовски чуть нажал на дверь, она неожиданно легко поддалась. Это еще больше насторожило его, но, тем не менее, после минутного замешательства он все-таки вошел в номер. Женщина, видимо, именно Галина Соколова, лежала поперек широкой незастеленной кровати. Легкое покрывало валялось на полу у кровати. Даже стоя у двери, Натаниэль заметил выражение легкого удивления, сохранившееся на лице убитой. Длинные каштановые волосы разметались по подушке. Женщина была мертва. Над удивленными глазами посередине открытого лба чернела маленькая аккуратная дырочка. Не нужно было быть специалистом, чтобы узнать в этом след от пули. Натаниэль ощутил секундный приступ дурноты, то ли от неожиданно открывшейся взору жуткой картины, то ли от духоты, царившей в номере. К приторному запаху восточной парфюмерии, почему, черт побери, они так любят эту египетскую дрянь, примешивался еще какой-то тоже приторный, но менее безобидный. Впрочем, нет, запаха тления здесь еще быть не могло. Он ведь разговаривал с Соколовой не более часа назад. Скорее всего, здесь срабатывало воображение. Кроме того, в номере не работал кондиционер. В коридоре слышны были голоса. Натаниэль оглянулся, прикрыл за собой дверь. Вовсе не обязательно было, чтобы посторонние узрели его в этом номере до прихода полиции, а он, идиот, еще упражнялся внизу в остроумии. Ревнивый муж-рогоносец. Розовски чертыхнулся. Лучше бы уж сразу сказал, что дурак набитый. Можно себе представить, какие показания даст портье. Конечно, разберутся, но время он потеряет. Ключ от номера торчал в замочной скважине с внутренней стороны. Видимо, первоначально номер был заперт, а потом Соколова отперла убийцы. Потом, значит, оно его впустило внутрь. Следовательно, была знакома с ним. Розовский задумался. Или приняла за знакомого, или знакомую. С чего это он решил, что убийцей обязательно был мужчина? Ах да, Портье говорил о госте. Натаниэль отошел от двери, приблизился к кровати. Женщина была в шелковом, расшитом цветами домашнем халате. И еще одна странность. Назначает деловую встречу, а постель не застелена. Сейчас ведь уже, он посмотрел на часы, присвистнул, четверть четвертого. Ну, естественно, пока он добрался, пока поговорил с портье. Звонила она час назад. Значит так, позвонила, договорилась, переоделась в домашний халат, разобрала постель. Чушь какая-то. Нет, конечно, просто с утра не застилала. Откуда он знает? Может быть, дама любила целыми днями валяться в постели, принимать в таком виде гостей, проводить деловые встречи и прочее. Мало ли причуд, встречается у вполне, казалось бы, нормальных людей. Жара и спертый воздух в номере начинали действовать ему на нервы. Жалюзи на окнах были подняты, прямые солнечные лучи мгновенно разогрели воздух до банного состояния. И ни вентилятора, ни кондиционера. Он почувствовал раздражение по адресу убитой. Могла бы попросить, чтобы отремонтировали кондиционер или потребовать большой вентилятор в номер. Неужели Соколова... Стоп! Вдруг подумал Розовский. А с чего, собственно, я решил, что это Соколова? Я ведь ее ни разу не видел. Взгляд его пробежал по вещам, разбросанным по номеру, автоматически фиксируя их расположение. Чемоданы, маленькая сумочка, большая сумка, перехваченная ремнями, еще не распакованная, торчит из полураскрытого стенного шкафа. Ага, вот. На тумбочке справа, рядом с телефоном, лежала тонкая книжка в красной обложке. Российский загранпаспорт. Натаниэль осторожно, с помощью бумажной салфетки, чтобы не стереть возможных отпечатков пальцев, взял паспорт. С фотографии смотрело то же лицо. Значит, ошибки нет. Это действительно была Галина Соколова. Тем хуже. Поведение абсолютно непонятно. Розовский еще раз посмотрел в лицо убитой. Кровь вытекла на простыню, образовав вокруг головы Соколовой нечто вроде темно-красного платка. Видимо, стреляли с близкого расстояния. Он обратил внимание на стоявшие на столике рядом с тумбочкой две чайные чашки с остатками красно-коричневой жидкости и двумя намокшими пакетиками на дне. Наклонился, принюхался. Пахло малиной. Натаниэль выпрямился. Следовало срочно вызвать полицию, причем кого-нибудь из знакомых офицеров, чтобы избежать лишних допросов. Розовский скомкал салфетку, достал из пачки новую, протянул руку к телефонной трубке, собираясь набрать номер отеля криминалистики. На убитую он старался больше не смотреть. Нет, лучше позвонить по собственному телефону. Он вынул аппарат из висящего на поясе футляра. «Управление полиции?» «Мне нужен инспектор Ронан Аллен из отдела криминалистики. Кто спрашивает? Частный детектив Натаниэль Розовский». «Да, подожду». Натаниэль облегченно вздохнул. «Слава богу». Ронан оказался на месте. Не придется давать долгих объяснений полицейским чиновникам. «Привет, Ронан. Как дела?» Натаниэль вздохнул. «У меня тоже проблемы». «Какие?» «Как тебе сказать? Приезжай в отель «Мацада». И возьми своих ребят. Отель находится на улице Ашомер. Знаешь, тем лучше. Номер 312. Я тут тебе приготовил подарочек. Он покосился на убитую. Дама из России. Кто-то аккуратно прострелил ей голову. Разумеется, я не знаю, кто именно. Как я здесь оказался? Она мне назначила встречу. Да. Галина Соколова прилетела вчера из Москвы. Нет, клиенткой моей она никогда не была. Натаниэль сделал небольшую паузу, потом добавил. «Может быть, тебе интересно узнать? Эта дама была женой некого Ари Розенфельда, того самого». «Да, вот такой семейный праздник». «Конечно, дождусь. О чем речь?» «Рекомендую морально подготовиться. В номере жарко, можешь себе представить». Он аккуратно закрыл телефон. Сунул его в футляр, разумеется, полицейские машины, не старенькая Субару Алекса Маркина. Но в такое время и в таком месте их преимущество мало заметно. Это не на трассе в 2 часа ночи. Ронан появится минут через 20, не раньше. Следовательно, у него оставался небольшой запас времени. Разовский отошел от тумбочки, еще раз осмотрелся. Большая дорожная сумка выглядывала из полуоткрытого стенного шкафа. Он приступил к осмотру содержимого дорожной сумки. Его внимание привлекла папка с документами. Натаниэль перелистал их. Один листок вызвал его интерес. «Дорогая Галочка», — прочитал он, — «думаю, ты поймешь из этого письма, как я соскучился». Немного подумав, Разовский осторожно отколол листок, исписанный четким почерком, и спрятал его в карман. «Извини, Ронен, у меня свои проблемы». Остальные документы его не заинтересовали. Копию страхового полиса ему дали в Байт-Лям, все прочее — типичный набор документов нового репатрианта. Под папкой с документами лежал пакет из плотной белой бумаги размером 20 на 30 сантиметров. Пакет не был заклеен, видимо, фотографии. Разовский хотел было посмотреть, какие именно, но не успел. В коридоре послышались решительные шаги. Он поспешно положил папку на место и отошел от шкафа. В последнюю секунду Натаниэль взял белый пакет и сунул его в свой кейс. «В крайнем случае, позже верну. Извинюсь перед Ронаном». Или не извинюсь. Разовский хмыкнул. Когда-то Ронан считался его учеником. Разовский посмотрел на часы. Управились за 15 минут. Молодцы. Жаль, конечно, что не удалось осмотреть остальное содержимое дорожной сумки. Ничего не поделаешь. Он быстро прошел в угол к просторному, обитому плюшем креслу. Едва он успел сесть и придать своему лицу соответствующее выражение, как дверь номера распахнулась, вошел инспектор Аллен, маленький, смуглый, больше похожий с первого взгляда на подростка с недетскими глазами, и с ним еще двое полицейских в форме. Одного из них, Дани Шимшини, Натаниэль помнил по своей прежней службе. Второй был, видимо, новичком, если не в полиции вообще, то в отделе. Следом вошел доктор Нохум Беншлома, медэксперт, тоже старый знакомый Натаниэля. «Рассказывай», — сказал Ронан Аллен, усаживаясь напротив Натаниэля. «Пока ребята осмотрятся, мы с тобой поболтаем немного. Как ты здесь оказался?» «Во-первых, привет, Ронан», — сказал Натаниэль дружелюбно. «Во-вторых, ты бы хоть дух перевел». «Мы уже здоровались», — сухо ответил инспектор, — «по телефону. А дух мне переводить не из-за чего. Да и некогда. Поверь, Натаниэль, не обижайся. Столько работы этим летом, даже не представляешь себе. Неужели? И в твоем отделе тоже?» «Представь себе», — мрачно произнес Аллен, — «правда, в основном на бытовой почве, ревность и тому подобное, но неважно, думаю, ты еще помнишь. Собственно, особо рассказывать нечего, основное я уже сказал, Ронен, по телефону. Она», — он кивнул в сторону убитой, — «позвонила мне в четверть третьего, попросила срочно приехать. Срочно не получилось, добирался около часу. Ругаю себя, что не позвонил с дороги».